Глава 12. Разделить постель. В лавке, слава богам, никого не было. Гвен наверняка ушла еще вечером. Старина Сейдан тоже не дежурил тут ночами. Больно переживала за него женушка. И все равно я нервно оглянулась. Не каждый день в нашей магической лавочке оказывается страж тьмы. Да что там, и не каждый месяц. Вообще никогда не был, если честно. Дурацкая ситуация. Вроде знаю, что запрещенных артефактов нет, нехороших сделок мы не заключали, закон не нарушали, и связей с темными магами тоже не было. А все равно неспокойно и хочется оправдаться. За что-нибудь. Эйнар снял капюшон, я тоже стянула до конца надоевшую ткань. Глаза сломать можно, разгуливая постоянно в таком наряде и не в силах нормально поднять голову. Да-да, Патриша говорила, что быть невестой Света – непростая ноша. И Лора говорила, но пока сам не попробуешь, не поймешь. «Присядь туда, пожалуйста», — неопределенно махнула я в сторону кресла для посетителей в углу у узкого окошка. И чего я волнуюсь? Будто жениха привела. Нет, ну жениха, конечно, только не своего ведь, чужого, и не обязана казаться лучше, чем есть на самом деле. Эйнар мое предложение проигнорировал и продолжал осматривать лавочку, отчего меня снова накрыло предчувствие допроса. Свет от уличного фонаря падал сквозь окна, и мне казалось, что этого полумрака достаточно, чтобы не привлекать внимания в ночной темноте. Но страж тьмы без спроса зажег магический светильник у входа и еще один на столе. «Это сложно?» — спросил он, все еще рассматривая помещение. «Что именно?» «Сделать еще одно это зелье и создать иллюзию». «Придется немного повозиться», — проворчала я, спешно разыскивая все ингредиенты в ящиках наверху. «Час или два, поэтому я и предложила присесть». «Что очень вежливо с твоей стороны», — усмехнулся мой невольный напарник, занимая собой едва ли не половину комнаты на первом этаже. «Мы с Гвен как-то умудрялись работать здесь вдвоем, а этот страж словно поглощал весь свет и нарочно давил на меня». Хотя я и так делала все, что в моих силах. «Могу сделать чашку кофе», — добавила я со вздохом. Эйнар взглянул на меня, кивнул и сел в кресло, уперевшись локтями в колени и соединив пальцы. «Ну да, в вечном напряжении. Такая служба. Кто бы мог подумать, что меня однажды с этим всем столкнет?» Я поставила одновременно две емкости на огонь, который исправно поддерживал старенький артефакт. С ним не было нужды подкидывать щепки или угли. Он давал слабое, но ровное пламя, если регулярно следить за уровнем магической подпитки и исправлять неисправности. Остальное я делала, не думая. Готовила кофе, помешивая любимой серебряной ложкой, добавляла постепенно все ингредиенты в зелье, пытаясь не нарушить пропорции, и еще раздумывала, где взять новый флакон, который будет так же удобен и незаметен, как прежний разбитый. «Лора, чтоб тебя!» Вспомнила о ее обмане и снова разозлилась. Если бы не страж, давно бы улетела в эту пропасть. Я подозревала, что сущности иного плана могут быть недружелюбны. Но чтобы такая подлость... «Надеюсь, ты не думаешь меня отравить», — сказал позади Эйнар. «Угу. Потом еще прятать твой труп и отбиваться от ваших стражей». «Никто не знает, где мы». «Кто вас разберет?» «Вдруг следить умеете за перемещениями?» «Было бы глупо в таком случае менять облик», — заметил страж и хмыкнул. «Действительно». Не оборачиваясь, я торопливо достала кружку с полки, потом еще одну и разлила кофе поровну. Ни одному стражу нужна бодрость в такое время дня. Протянула кружку Эйнару, вздрогнув от того, как он обхватил мои пальцы, забирая ее, и сама осталась стоять со своей. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга в неверном свете ламп. «Смотри, это делается так», — сдалась я первая и поднесла кружку к губам, чтобы сделать глоток. Обжигающий сладкий напиток тут же согрел горло и растекся жаром внутри. Стало веселее особенно смотреть на то, как страж тьмы недоверчиво следит за мной. Не без оснований, но сейчас пора бы уже перестать. Эйнар коротко усмехнулся моей издевке и тоже сделал глоток. «У тебя там дымит». «И должно», — кивнула я и вернулась к делу. «Ладно, Сейчас мы сделаем так, как хочет Эйнар, отыщем обманщицу Эйду и обязательно разберемся с тем, что произошло за это время. Не верю, что она так легко предала меня. Что, если сама не знала, а теперь испугана и прячется где-то, даже от самого Ордена? Погружение в дело, где важна сосредоточенность и внимание, помогло отвлечься от дурных мыслей и ненужного волнения. Пусть Эйнар подозревает, что хочет и кого хочет. Я докажу, что невиновна, и мы разойдемся мирно. Он не похож на того, кто использует в своих целях, а потом вышвырнет прочь или отдаст под суд. Не похож ведь? Я покосилась через плечо, но увидела лишь, что страж тоже сосредоточился на себе, сложил пальцы в ромб и о чем-то напряженно думает. Едва ли обо мне. Мой случайный вздох вышел каким-то дурацким. Еще некоторое время я сосредотачивалась на том, что делаю, отгоняя прочь ненужные мысли. Пару раз бросала взгляд на браслет, который так и прицепился ко мне. Похоже, Лора не может покидать пределы замка, раз сюда за мной не последовало и не носится над головой с криками гнева. Ладно, сначала сделаю то, что обещала Эйнару, потом разберусь, как снять эту штуковину. Спиной я снова почувствовала внимательный взгляд стража, но виду не подала. «Значит, ты еще и зелье вар?» — донесся его вопрос с легкой насмешкой. «Нет, по зельям у нас Гвен специалист. Я больше по другим вещам. Но пока ее нет, могу и сама кое-что сделать». «Этому училась в Элевисе». От воспоминания о родине стало неуютно. Да, я там родилась, прожила большую часть жизни с мамой, отчимом и юнцом-братом, которому лишь недавно исполнилось 15. Училась, влюбилась, едва не женилась, вернее, не вышла замуж. Но была слишком эксцентрична и капризна. Считала, что жених должен был больше меня добиваться, больше из себя представлять, а не предаваться только веселью и безделью. Я смела иметь собственное мнение. В итоге мы расстались вскоре после помолвки. Небывалый скандал для нашей семьи, ведь матери удалось за время жизни в королевстве завести немало связей, подняться выше благодаря родству с самыми благородными домами Элевиса. Но все усугубило то, что я не смогла так просто вычеркнуть его из своего сердца. В то время как мои ровесницы уже давно вышли замуж и рожали детей, я осталась в полном одиночестве, едва не в изгнании, а спустя всего неделю после нашего бурного расставания узнала, что он уже был замечен с другой. Спустя неделю. Мое сердце тогда было готово разорваться от боли, обиды, сожаления, гнева, злости на саму себя и еще сотни других эмоций. Выходит, я ничего не значила? Он просто посмеялся над моими чувствами, одним этим поступком перечеркнув годы нашего знакомства и самой нежной дружбы, часы душевных разговоров, смеха, поцелуев и того, куда занесла меня тогда сумасшедшая первая страсть. Глупо, бездарно, самонадеянно. Но тогда мы уже сообщили о помолвке, и все это казалось решенным, определенным и незыблемым. И вот я здесь, в другой стране, одна, без помощи влиятельного отца, который предпочел сделать вид, что мы друг другу чужие, хоть и помог устроиться в академии и проучиться целый год. Теперь я здесь, и без особой надежды вернуться в Элевис. Там тоже мало кто ждет и будет рад видеть. Да и я привыкла к буйству океана за окнами, к более теплому климату и южному ветру. Думала, что нашла здесь верных друзей, но сейчас и это рассыпалось пеплом на глазах. Я все равно хочу верить, что Эйда не виновата ни в чем. «Роксана!» — позвал Эйнар, глядя на то, как судорожно я сжимаю ручку ковшика с зельем. Так непривычно слышать свое имя его голосом. «Да, в Элевисе я многому научилась. Моя дежурная улыбка дала бы 100 очков всем предыдущим попыткам. Но не все ли равно?» «Как скажешь. Что теперь?» «Надо дать зелью время остыть. Потом мне нужна твоя вещь. Лучше то, что носишь ближе к коже. У меня это было кольцо». Пошевелила я пальцами на левой руке, не кстати опять вспомнив, что оно осталось с помолвки. Не хватило духу выкинуть. Думала, будет напоминать мне о чем-нибудь. Эйнар поднялся, расстегнул ворот и снял с шеи амулет с символикой ордена. Снова солнце с 8 лучами, заключенное в круг. протянул его мне, еще теплый от кожи. Даже неловко. Я кивнула. «По-хорошему, лучше подождать несколько часов. Так сила воздействия станет больше, и мне будет легче создавать иллюзию. Да и к тому же...» Я взглянула на темное окно. «Ночь — не лучшее время идти к дому Эйды с расспросами. У нее пожилые родители. Не хочется вгонять их в панику». «Если только им уже не сообщили, что дочь мертва», — вскинул брови страж. «В любом случае, я бы дождалась утра», — упрямо возразила я. «Иллюзия будет нестабильна». «Хорошо», — вздохнул Эйнар. «Пара часов отдыха не помешает». «Угу. А то снова обморок и прочие радости», — проворчала я себе под нос, тоже пошатываясь от усталости. «Наверху есть моя комната, там можно прилечь. Обещаю, что не сбегу и не расскажу никому, что у меня спит сам страж тьмы». Эйнар хмыкнул. «Ты слишком много себе позволяешь для той, кто не единожды нарушил закон». «Да что ж такое?» — возмутилась я. «Только один раз, подменив Эйду». «После, благодаря обману, проникновение в закрытое убежище, взлом чужих покоев, попадание на тайный совет стражей. Еще немного, и это можно будет назвать государственной изменой или шпионажем. Тем более ты чужестранка, Роксана Гриттен». Рукавом я незаметно прикрыла злосчастный браслет, а сама вскинула голову, глядя в упрямые и явно уставшие без сна глаза Эйнара. «Ну хорошо, мессир, я действительно раскаиваюсь, что сделала это все, но готова загладить свою вину, послужив Ордену Света и вам лично. Разве не этим я сейчас занимаюсь?» На миг мне показалось, что Эйнар едва удержался, чтобы не схватить меня снова. Но он только смотрел, словно хотел увидеть меня насквозь, каждую мою мысль, эмоцию, а сам оставался закрытым и сдержанным. Даже если полуулыбка искажала его губы, я не была уверена, что в глубине его души не полыхает огненная буря. «Я разбужу, как будет готово, и начнет светать», — сказала я тихо. Спустя 2 часа, отчаянно зевая и без конца потирая глаза, я тоже поднялась по ступеням наверх. Успела умыться, наскоро ополоснуться и привести себя в порядок после всех злоключений и беготни по заброшенному замку. Обработала ссадины на руках и колени. Не было сил даже в очередной раз пожалеть, что я ввязалась в эту авантюру. Эйнар действительно спал, прямо поверх пледа. Так, наверное, только мужчины умеют. В любой момент, в любое свободное время, когда можно донести голову до подушки или еще как-то занять горизонтальное положение и закрыть глаза. Интересное у него лицо. Открытое, в чем-то необычное, в чем-то классически мужественное. У Эйнара был миндалевидный разрез глаз, широкие брови в разлет. Из-за этого и казалось, что он всегда ироничен. Брови делали его лицо грубее, но ровный прямой нос, четкая линия губ и мощный очерченный подбородок привносили в образ некую аристократичность. Сочетание силы и этой точности притягивало. В кои-то веки можно было разглядывать, не боясь ответного яркого проницательного взгляда и того смущения, которое рождалось внутри. Правда ли Эйда влюблена в него? Или привыкла к мысли, что будет служить ему по давней традиции и принадлежать, как истинная невеста света? Сжимая в пальцах заговоренное зелье, я прилегла напротив стража, положила ладонь под щеку, ожидая, что сейчас он вздрогнет, проснется и будет забавно смущен, как крепко уснул и не заметил моего прихода. Однако в мои коварные планы вмешался сон и утащил в свои владения.